Глава 8. Активный отдых. Почему физическая активность полезна для мозга? Я всегда считал, что физическая активность – ключ не только к здоровью организма, но и к душевному спокойствию. Нельсон Мандела. Минимум дважды в неделю, если погода позволяет, я надеваю кроссовки и отправляюсь на пробежку в парк Хайбери-Филдс на севере Лондона. Я люблю бегать. В отличие от других видов спорта, особенно командных вроде хоккея или футбола, для занятий бегом не требуется ни особая физическая подготовка, ни атлетическое телосложение, не нужны ни шлемы, ни дорогая экипировка. Этот вид активности доступен даже пожилым. Бег наполняет меня радостью и проясняет ум. Даже когда я переусердствую и возвращаюсь домой весь потный, эйфория сохраняется на несколько дней. Бег никогда мне не наскучивает, для меня это отдых. Точнее, активный отдых – термин из спортивной медицины, который кажется оксюмороном, ведь в мире, где мы устаем от повседневной суеты, под отдыхом чаще имеется в виду полное бездействие. Однако традиционные виды отдыха – расслабление на пляже, спокойные размышления у окна, спокойный ночной сон – лишь часть картины. Для полноты понимания того, что на самом деле включает тотальное восстановление, нужно учесть и другие факторы. Отдыхать не обязательно значит делать что-то медленно, быть неподвижным и лежать горизонтально. Отдых может быть активным процессом, подразумевающим сознательный отказ от решения задач, требующих концентрации и особенно связанных с работой, и переход к занятиям, восстанавливающим физические и психические ресурсы. Под активным отдыхом подразумеваются любые физические упражнения от высокой до низкой интенсивности, плавание, йога, теннис, все что угодно, лишь бы нравилось. Важно помнить, что активный отдых не только восстанавливает мозг, но и улучшает работу сети оперативного покоя. Всю пользу активного отдыха могут ощутить на себе не только бегуны. Один мой приятель, молекулярный биолог, занимающийся исследованиями рака в Кембриджском университете, ездит на работу и с работы на велосипеде. Дорога занимает полчаса. Он рассказывал, что именно во время этих поездок к нему часто приходят самые гениальные идеи и решения сложных научных задач. Я спросил, что произойдет, если у него не будет времени ездить на работу на велосипеде. Он честно ответил: «Я не смогу нормально работать». Аэробные тренировки, бег, велосипедный спорт, прыжки на батуте, хула-хуп стимулируют мозг и сеть оперативного покоя, только ими нужно заниматься не менее получаса в день и не менее 5 дней в неделю. Легче сказать, чем сделать. Более 80% подростков и 27% взрослых ведут неподвижный образ жизни. Статистика ужасает. Однако мы редко задумываемся о том, как мало двигаемся. Это означало бы столкновение с суровой реальностью, в которой мы перегружены работой и позволяем требованиям современного мира красть у нас время. Если бы мы об этом задумались, то были бы вынуждены признать неприятную правду. Мы приносим годы и даже десятилетия когнитивного потенциала нашего мозга в жертву краткосрочной продуктивности и постоянной занятости. Вы наверняка не раз слышали о пресловутом балансе «работа, физическая активность», о поиске неуловимого равновесия, мирного сосуществования здоровья и продуктивности. Однако большинству из нас не удается достичь этого баланса. Лично я как ни пытался, так и не смог. После 10-часового рабочего дня в лаборатории и последующей работы над книгой в кафе мозг буквально взрывался, и я даже помыслить не мог о спорте. Месяцами я напряженно работал, так как меня подгоняли горящие дедлайны и финансовые обязательства. Потом я отодвигал работу на второй план и упахивался в спортзале, вдруг осознав, что если не буду двигаться, мое здоровье, и особенно здоровье мозга, серьезно пострадает. От этого не было никакой пользы, но многие именно так и живут. А ведь раньше все было по-другому. У тех, кто родился в 1980-е, было гораздо более активное детство, чем у нынешних детей. В Великобритании более 10% детей за последний год ни разу не были на природе. Природная игривость и любознательность способствовали подвижности. Дети бегали, играли и гуляли на свежем воздухе. С точки зрения нейробиологии, Игривость и любознательность в детстве должна приводить к тому, что во взрослом возрасте человек становится еще более игривым и любознательным и уж точно не сидит за столом, целыми днями скучая на созвонах. В наше время все обстоит совсем иначе. Мы живем в мире, где сидячий образ жизни стал новым курением. В 2020 году ВОЗ сделала сенсационное заявление. Оказывается, почти 5 миллионов смертей ежегодно можно было бы избежать, если бы люди просто больше двигались. Не меньшее беспокойство вызывает последствия сидячего образа жизни для психического здоровья. Многочисленные исследования подтверждают, что малоподвижность провоцирует тревогу и депрессию. Процесс начинается с усиления воспаления в организме. Это нарушает работу нейромедиаторных систем и ослабляет реакцию мозга на гормоны хорошего настроения, серотонин и дофамин. Из-за этого страдает нейропластичность мозга, его способность адаптироваться и расти. Это означает меньшее количество нейронных связей и меньшую устойчивость мозга. Нам становится сложнее восстанавливаться после стресса и противостоять унынию. Но нет худа без добра. Даже небольшая физическая нагрузка, всего 5 минут в день, оказывает успокаивающее и антидепрессивное действие. Достаточно просто подвигаться, и жизнь с ее трудностями уже не будет казаться такой сложной. К сожалению, немногие осознают этот факт. В настоящее время в мире больше людей с ожирением, чем с недостаточным весом, и эта тенденция во многом обусловлена малоподвижным образом жизни, который мы ведем, потому что одержимы работой. Чтобы снова стать активными и разрушить ложную дихотомию работы и физическая активность, необходимо изучить, какую пользу приносят физические упражнения мозгу и сети оперативного покоя. Ключи к разгадке этого феномена находятся в удивительных умственных способностях спортсменов. В 2002 году Серена Уильямс впервые выиграла Уимблдон, проявив невероятное спортивное мастерство. Она играла против сестры Винус Уильямс. Это был первый за 117 лет случай, когда в финале Уимблдона в одиночном разряде играли сестры. Чтобы добиться успеха, Серена использовала не только способность к сознательному принятию решений, как подавать, сколько сил вложить в удар, делать ли ставку на положение противника, но и необходимую всякому профессиональному теннисисту бессознательную способность делать выбор за доли секунды. Помимо расчетов и бессознательных решений, на долю Серены выпало сложное эмоциональное испытание. Ведь она соревновалась с членом своей семьи, с которым ее связывали неразрывные узы. Способность преодолевать подобные ментальные и эмоциональные сложности и отличает чемпионов от обычных людей. За поведение Сирены и других спортсменов на корте и игровом поле во многом отвечает сеть оперативного покоя. Со стороны кажется, что их невероятные способности к быстрому мышлению и принятию решений недоступны обычному человеку. Однако развить когнитивные способности до такого уровня может каждый. Хотя мы не профессиональные спортсмены, мы тоже можем ощутить на себе преимущества активного образа жизни. Если не верите мне, ознакомьтесь с результатами исследования профессора Клаудио Дель Персио, нейробиолога из Римского университета Сапиенца. Он измерил и сравнил мозговую активность чемпионов по карате и обычных людей в состоянии покоя с закрытыми глазами. У чемпионов оказалось больше альфа-волн, мозговых волн, свойственных состоянию покоя. Хотя спортсмены вели более подвижный образ жизни, их мозг оказался спокойнее. Видимо, потому что физическая активность – не что иное, как активный отдых. Недавно исследовательская группа Клаудио проанализировала мозговые волны профессиональных стрелков из огнестрельного оружия, фехтовальщиков, которых попросили балансировать на одной ноге, и обычных людей. В обоих случаях мозг спортсменов был спокойнее. Почему же это происходит? Важно понимать, что тренировки и особый психический настрой, необходимый для занятий профессиональным спортом, активизируют сеть оперативного покоя. Спортсмены укрепляли ее годами так же, как укрепляли свои мышцы. Мозг спортсменов может выполнять сложные задачи эффективнее и точнее, потому что их нейронные связи в сети оперативного покоя более совершенны. Их мозг как компьютер, запускающий фоновую программу для оптимизации производительности при выполнении сложных задач. Мозг спортсмена постоянно совершенствует двигательные навыки, улучшает мышечную память и прогнозирует физические сценарии. При этом с точки зрения нейробиологии все это происходит в состоянии покоя. Однако обычные люди тоже могут ощутить на себе эти преимущества. Любой новый вид физической активности, не только профессиональный спорт, способен привести к значительным изменениям в сети оперативного покоя, причем долгосрочным изменениям на несколько лет. Например, после всего лишь недели обучения жонглированию объем серого вещества в сети оперативного покоя увеличивается и сохраняется на этом уровне в течение нескольких месяцев. Физическая активность развивает быстроту мышления и способствует обучению. По данным исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, у спортсменов более развиты навыки обучения и зрительное восприятие, чем у студентов университетов. В исследовании участвовали 308 человек, профессиональные и непрофессиональные спортсмены и студенты. Их попросили выполнить особое задание, так называемое трехмерное отслеживание множественных объектов, тест с плавающими в трехмерном пространстве цветными сферами. Четыре сферы ненадолго меняли цвет, а затем возвращались к своему первоначальному и сливались с другими сферами. В течение 8 секунд участники должны были отследить и запомнить, какие именно четыре сферы меняли цвет. Как только сферы переставали двигаться, испытуемые должны были назвать четыре сферы, поменявшие цвет. Сложность задания адаптировалась. Если испытуемый ошибался, движение сфер замедлялось, а если отвечал правильно, ускорялось, усложняя задачу для визуального восприятия и памяти. Хотя контекст исследования не относился к спорту, мы обнаружили у профессиональных спортсменов намного более развитое визуальное восприятие, чем у непрофессиональных, но при этом результаты последних все равно были лучше, чем у студентов, прокомментировала профессор психологии Джоселин Фобер, автор исследования из Канады. Исследование профессора Фобера свидетельствует о многом. С практической точки зрения оно означает, что регулярная физическая активность улучшает способность быстро и точно обрабатывать сложную информацию в повседневных ситуациях. То есть регулярно тренирующийся человек будет лучше ориентироваться на людной улице, быстрее отреагирует на внезапную ситуацию при вождении автомобиля, с большей вероятностью отыщет суть в непонятном научном тексте. О пользе физических упражнений для мыслительной деятельности я знаю на своем опыте. В 15 лет я отправился в долгожданную поездку на каникулы в США, где питался одними пончиками и картошкой фри и объедался на завтрак в ресторанах «Все включено». Это было мое первое знакомство с американским фастфудом, и я никак не мог остановиться. Я продолжил увлекаться фастфудом и после возвращения в Великобританию, и это отразилось не только на моем физическом, но и на психологическом состоянии. Я чувствовал себя постоянно усталым, не мог сконцентрироваться, эмоции скакали из крайности в крайность, самооценка снизилась. Сверстники дразнили меня и булили. Я попал в ловушку апатии и негативного самовосприятия. В 21 год во мне что-то будто переключилось. Я устал от ощущения вялости и упадка сил. Начал правильно питаться и посещать тренажерный зал несколько раз в неделю. Это было нелегко, временами даже причиняло мне страдания. Тем не менее, через 4 месяца я достиг потрясающих результатов. Я никогда в жизни не был в такой хорошей физической форме. Я стал увереннее, ощущал себя счастливым. Но главным изменением стала ментальная ясность. Учиться, работать, быть продуктивным — все это перестало казаться неподъемной задачей. Я будто, наконец, проветрил пыльный чердак своего мозга и навел там порядок. Мысли и идеи рождались свободно, мыслительный процесс стал более эффективным. Это не было субъективным ощущением. С научной точки зрения мой мозг за эти месяцы претерпел кардинальные изменения. Он перестроился, сформировались новые синапсы и связи. Улучшение физического состояния запустило процесс детоксикации мозга и удалило продукты метаболизма, которые мешали проходимости нейронных путей и нарушали работу сети оперативного покоя. Мой мозг прошел глубокое очищение. Я также пережил психологическую трансформацию. Никогда не думал, что спорт может так благотворно повлиять на эмоциональное состояние. Прежде я постоянно думал о плохом. Из-за постоянной тревоги и депрессии любая проблема казалась непреодолимой. Я не контролировал свою жизнь. Самооценка была очень низкой. Более подвижный образ жизни привел к изменениям. Конечно, не мгновенно, однако негативный туман рассеялся. Тревога, которая раньше буквально придавливала меня к земле, не исчезла полностью, но теперь я, по крайней мере, мог дышать. Отпустила меня и депрессия. Я начал иногда испытывать истинное счастье и удовлетворение. Научные данные подтвердили мой личный опыт. Благодаря физической активности я стал более стрессоустойчивым. Задачи, которые раньше меня пугали, окончание аспирантуры, получение докторской степени, теперь казались прекрасными возможностями для саморазвития. Известно, что регулярная физическая активность улучшает способность человека справляться со стрессом и жизненными трудностями. Дисциплина, необходимая для ежедневных тренировок, распространилась и на другие сферы моей жизни, подарив мне ощущение контроля и свободы. Я больше не был пассивным наблюдателем. Теперь я активно руководил своим будущим. Возможно, самым важным было то, что занятия спортом возродили во мне ощущение смысла и чувство самоценности. Каждая пробежка, каждое посещение тренажерного зала, каждый сбалансированный прием пищи свидетельствовали о том, что я чего-то стою, и становились шагом навстречу здоровому будущему. Физическая активность повышает самооценку и улучшает когнитивные функции, формирует более позитивное представление о себе и дарит ощущение цели. Как известно, каждому спортсмену и всем людям, стремящимся сбросить вес, на пути к физическому здоровью важно не столько накачать мышцы, сколько изменить образ мышления. Физические упражнения – мощный инструмент ментальной и эмоциональной реабилитации, способный превратить отчаяние в надежду, слабость в силу, а эмоциональное смятение в умиротворение. Теперь давайте рассмотрим, как физическая активность влияет на размеры мозга. За годы ученые просканировали мозг десятков тысяч людей, сравнивая тех, кто ведет подвижный образ жизни и регулярно занимается ходьбой, бегом и так далее, с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни. Мозг первых не только больше по размеру. Участки сети оперативного покоя, отвечающие за память и обучение, тоже увеличены, а это серое вещество, белое вещество и гиппокамп. Для увеличения мозга достаточно заниматься всего 25 минут в неделю, то есть всего 4 минуты в день. Это подтвердило крупное американское исследование в 2024 году. А главное, увеличению объемов мозга способствуют упражнения низкой интенсивности, то есть те, при которых мы сможем спокойно разговаривать, в противовес упражнениям высокой интенсивности вроде бега. Эффект наблюдается во всех возрастных группах и у обоих полов. Поддержание объема мозга крайне важно с точки зрения здорового долголетия. Деменция, инсульты, различные неврологические расстройства разрушают здоровую мозговую ткань. Врач и эксперт по долголетию доктор Питер Аттия отмечает: физическая активность любого рода – мощнейшее средство борьбы с этим недугом и снижения риска смертности от любых заболеваний. Заметьте, что Аттия говорит о физической активности любого рода. Доказано, что силовые упражнения в пожилом возрасте защищают мозг. Недавнее австралийское исследование показало, что увеличение мышечной силы улучшает работу мозга у людей в возрасте от 55 до 86 лет с умеренными когнитивными нарушениями, состоянием, при котором у людей возникает больше проблем с памятью или мышлением, чем типично для их возраста. Это состояние часто бывает предвестником болезни Альцгеймера. «Чем сильнее становились наши испытуемые, рассказывает автор исследования доктор Йорги Маврос, тем больше пользы это приносило их мозгу. Вспомните Рут Бадер Гинзбург, покойную судью Верховного суда США. В 80 с лишним лет она продолжала заниматься силовыми тренировками. Или Нору Лэнгдон, которая была обычной бабушкой и риэлтором на пенсии, а стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу в 79 лет. Главное, чтобы я была здорова и в твердом уме. Это все, что меня волнует. Главный вопрос заключается в следующем. Каким образом физическая активность меняет мозг и активизирует сеть оперативного покоя? Проанализировав данные сотен тысяч испытуемых, Ученые, кажется, нашли ответ. Физические нагрузки повышают уровень нейротрофического фактора головного мозга, BDNF, который действует как удобрение для сада. BDNF стимулирует рост и выживание нейронов. Он создает новые нейронные связи и, укрепляя имеющиеся как в сети оперативного покоя, так и во всей нервной системе. Мозг в буквальном смысле накачивается, как мышца. Я впервые заметил это, когда мы с коллегой по лаборатории заставили мышей бегать по беговой дорожке. После регулярных тренировок мышам провели тест на интеллект, включавший ориентирование в лабиринте. Классический тест на когнитивные способности у мышей. Результаты нас поразили. Мало того, что наши тренированные мыши последовательно превосходили своих малоподвижных товарищей, в их мозге повысилось содержание BDNF. Если посмотреть на эффект BDNF под микроскопом, можно увидеть нечто похожее на обрезку и подкормку нейронного сада, благодаря которым он цветет и разрастается. У людей физические нагрузки повышают уровень BDNF в гиппокампе, важнейшей части сети оперативного покоя, отвечающей за обучение и память. В это трудно поверить, но всего 6 минут интенсивных физических упражнений могут повысить уровень BDNF. При мысли, что придется провести час в тренажерке, у нас часто возникает отторжение. Но если даже 6 минут могут принести такую пользу для мозга, что же будет, если заниматься больше и регулярно? Помимо влияния на нейротрофический фактор, физическая активность запускает еще одну важную нейрохимическую реакцию – выработку эндоканнабиноидов. В качестве примера, не слишком вдохновляющего и, прямо скажем, не слишком-то и спортивного, возьмем мою пробежку по Хайбери. В мозге бегуна образуется коктейль из успокаивающих нейрохимических веществ. Одно лишь увеличение частоты сердечных сокращений, особенно при интенсивных физических нагрузках, изменяет химический состав мозга, повышает доступность успокаивающих нейромедиаторов, серотонина, ГАМК и эндоканнабиноидов. Природа таким образом как бы сообщает нам: сделайте глубокий вдох, все под контролем. Видимо, именно эндоканнабиноидам мы обязаны так называемым кайфом бегуна, главной причиной, почему многие люди бегают. Это сильная эйфория, которую раньше объясняли действием эндорфинов. Но теперь понятно, что в ответе за нее другие вещества. Кайф бегуна возникает даже при блокировке эндорфинных рецепторов. Эндорфины не преодолевают гематоэнцефалический барьер, поэтому именно эндоканнабиноиды отвечают за блаженство, которое я и другие бегуны испытывают от пробежки по парку. Эти вещества переносят меня в иные сферы, которым нет названия. В мемуарах «Running is a kind of dreaming» «Бег — это сон» ультрамарафонец Джо М. Томпсон писал: «Если долго бежать, эйфория сменяется состоянием, похожим на сон наяву». Повышение уровня эндоканнабиноидов во время бега – это возможная эволюционная адаптация. Известно, что эндоканнабиноиды действуют как обезболивающие во время пробежек на длинные дистанции, делая их менее болезненными и более переносимыми. Также возможно, что эйфория – конечная цель, нейрохимическая система вознаграждения, побуждавшая наших древних предков оставаться активными, добывать пищу и исследовать местность. В любом случае ясно, что эйфория бегуна, которая, кстати, может возникать не только при беге, но и при выполнении других видов высокоинтенсивных упражнений, запускает сеть оперативного покоя. Когда я бегаю, выброс эндоканнабиноидов не только временно поднимает мне настроение, но и способствует ясности ума и последующему улучшению когнитивных процессов. Известно, что бег увеличивает размер гиппокампа, что приводит к улучшению памяти, внимания и способности к принятию решений. Происходит своего рода уборка мозга, очистка от ментальной паутины. После пробежки обостряется креативность и умение зрить в корень. Преимущества активного отдыха записаны в ДНК мозга. Физическая активность изменяет экспрессию определенных генов в мозговых клетках, делая их более устойчивыми к стрессу и повреждениям. Один из таких генов – ген, кодирующий транскрипционный фактор, или CREB1, помогает клеткам выживать, обучаться и сохранять память. Другие важные гены включают противовоспалительный ген интерлейкин-10-IL-10, ген, кодирующий белок теплового шока HSP70. Он способствует поддержанию и восстановлению клеток. И ген, кодирующий белок, связанный с аутофагией, ATG5. Он выводит клеточные отходы. Усиление экспрессии этих генов сохраняет здоровье мозговых клеток в процессе старения и заболеваний и запускает процесс, называемый нейрогенезом, рождение новых мозговых нейронов. Раньше считалось, что нейрогенез возможен только в процессе развития мозга, но теперь известно, что он продолжается и у взрослых. Что интересно, ученые обнаружили, что физические упражнения и активный отдых значительно стимулируют нейрогенез, даже больше, чем когнитивные усилия, например, решение сложных головоломок, изучение иностранных языков или углубленное изучение научных дисциплин. Хотя эти виды деятельности, несомненно, стимулируют работу мозга и улучшают некоторые аспекты мышления, они все же не стимулируют нейрогенез в той степени, как физическая активность и активный отдых. Итог этих молекулярных превращений – полная перестройка архитектуры мозга. Физическая активность перестраивает кору головного мозга, особенно в префронтальной коре и задней поясной коре, ключевых участках сети оперативного покоя. Эффективность префронтальной коры, отвечающей за принятие решений, внимание и решение задач, и нейронные связи в этой коре улучшается не только в сети оперативного покоя, но и в исполнительной сети. Что поразительно, ученые выяснили, что физическая активность увеличивает количество синапсов и дендритных отростков. Это крошечные выступы на дендритах, которые получают сигналы от других нейронов, подобно листьям на ветвях дерева, которые ловят солнечный свет. Особенно благотворно физическая активность действует на так называемые грибовидные шипики – дендритные отростки с большими головками, которые крепятся к дендриту тонкими шейками. Грибовидные шипики, также известные как шипики памяти или шипики обучения, формируют функционально более сильные синапсы и отвечают за хранение долговременных воспоминаний. Выходит, тренируясь, мы в буквальном смысле пишем автобиографию в нейронных путях мозга. Есть еще один приятный способ более активного образа жизни – секс. Секс в современном мире – очень противоречивая тема. Мы спорим о его роли, изображении в СМИ и влиянии на общество. В центре дискуссии часто находятся вопросы удовольствия и морали, и чаще всего тема секса порождает разногласия. Но люди редко обсуждают многочисленные плюсы секса, выходящие за рамки физического удовольствия, в частности, его благотворное влияние на здоровье мозга. Ученые долго не знали, как изучать влияние секса на мозг. Задача изучения чего-то настолько интимного и зачастую зависящего от культуры привела к появлению ряда необычных и инновационных методов исследования. В начале 20 века сексолог Альфред Кинси опросил несколько тысяч человек, тщательно документируя их сексуальные истории, предпочтения и опыт. Он собрал обширную базу данных по табуированной и окутанной тайной теме. Результаты труда Кинси нашли отражение в двух знаменитых монографиях: «Сексуальное поведение самца человека» 1948 год и «Сексуальное поведение самки человека» 1953 год. Эти монографии, которые часто называют «отчетами Кинси», пролили свет на сексуальное поведение человека, которое прежде никогда не изучалось, и опровергли многие устоявшиеся представления о сексуальности. Кинси подтвердил, что спектр человеческой сексуальности гораздо шире, чем было принято считать. Но настоящий прорыв в науке секса совершили Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон, исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. В 1960-х годах они решили не просто расспросить испытуемых об их сексуальной жизни. Они наблюдали, как люди занимались сексом или мастурбировали в лаборатории и фиксировали изменения в их организмах с помощью медицинских приборов. Причем испытуемых было не 2, 3 или 10. За 10 лет Мастерс и Джонсон изучили более 10 тысяч оргазмов и сделали множество открытий, которые сейчас мы воспринимаем как должное. Например, что женщины могут испытывать множественные оргазмы за короткий промежуток времени, в то время как у мужчин наступает короткий рефрактерный период, что некоторые женщины имитируют оргазм, чтобы скорее закончить акт, повысить самооценку партнера или помочь ему достичь оргазма. Достижения этих ученых-первопроходцев не только прояснили аспекты человеческой сексуальности, но и заложили основу для современной сексуальной терапии, произведя революцию в понимании сексуального здоровья и обсуждении этой темы. Опираясь на эти наработки, современная неврология раскрыла еще более удивительные подробности о том, что происходит с мозгом во время секса. На смену Мастерсу и Джонсон, наблюдавшими за испытуемыми невооруженным глазом, пришли технологии сканирования мозга. Теперь ученые могут буквально заглядывать в мозг испытуемых, когда те занимаются сексом или мастурбируют. Ах, чего только не сделаешь для науки! У мужчин секс стимулирует области мозга, связанные с телесными ощущениями и эмоциями, островок, соматосенсорная кора и мозжечок. Но у женщин вызывает более глубокую когнитивную реакцию, задействуя и эти области, и участки сети оперативного покоя, отвечающие за решение задач, принятие решений, сложные эмоции и интроспекцию, префронтальная кора и поясная извилина. Это не значит, что мужской и женский мозг отличаются друг от друга, это не так. Ученые полностью опровергли концепцию гендерного мозга. Однако это позволяет предположить, что у мужчин и женщин секс активирует разные нейронные пути, что приводит к различному опыту, а у женщин к более разумной реакции на секс, в буквальном смысле. Но и мужская когнитивная сфера может извлечь пользу из частых занятий сексом. Так, в одном эксперименте самцы-крыс занимались сексом каждый день в течение 2 недель, и количество новых мозговых клеток, появившихся у них за этот период, было намного больше, чем у крыс, которым разрешали заниматься сексом всего 1 раз за 2 недели. Результаты экспериментов на крысах не всегда соответствуют результатам экспериментов на людях, и это не значит, что сексом надо заниматься каждый день. Но во многом мы с этими крысами похожи. Частый секс, для кого-то это раз в несколько недель, для кого-то несколько раз в неделю, улучшает память и когнитивные способности, особенно у людей старше 50, но и юным умам в возрасте 18 и старше это тоже будет полезно. В этих исследованиях установлена корреляция, а не причинно-следственная связь, но все равно они крайне информативны. Стоит также отметить, что соло-оргазмы благотворно влияют на когнитивную сферу как мужчин, так и женщин. Мастурбация способствует выработке различных нейротрансмиттеров, противостоящих стрессу и тревоге, и повышающих настроение. Интересно, что решающее значение имеет эмоциональная близость с сексуальным партнером. И на то есть веские причины. Чувство единения в интимные моменты успокаивает и снижает тревогу и депрессию. Атмосфера уюта и интимности стимулирует участки мозга, отвечающие за эмпатию и социальный интеллект, укрепляя способность к глубокому анализу и запоминанию. В сексуальных приключениях есть своя прелесть. Они будоражат нервы и дарят новизну. Но именно эмоциональные связи, возникающие в результате таких встреч, становятся истинной пищей для ума. Я снова надеваю кроссовки и отправляюсь на долгую пробежку по Хэмпстед-Хит. Раннее утро. В воздухе висит прохлада, в туманном свете блестит мокрая земля. В парке тихо, лишь вдалеке плещется вода. Какие-то смельчаки не побоялись искупаться в пруду. Лавируя между деревьями, я буквально чувствую, как оживает моя сеть оперативного покоя. Каждое движение активизирует новый участок, и на поверхность ума пробиваются мысли и идеи, которые иначе так и остались бы на глубине. Перепрыгнув через бревно и ускорившись, я вдруг понимаю. Несмотря на свою необычайную сложность и таинственность, мозг — всего лишь орган нашего тела. Подобно тому, как сеть альвеол в легких облегчает газообмен, а сеть капилляров в почках отфильтровывает отходы из крови, сеть оперативного покоя в мозге взращивает мышление и воображение и способствует росту желеобразной ткани, из которой мозг состоит. И в конечном счете регулярная физическая активность не только продлевает жизнь, но и повышает остроту ума, что улучшает отношения, карьеру и дарит счастье. Если бы каждый человек нашел время для активного отдыха, просто следуя рекомендациям ВОЗ, 150 минут физических нагрузок умеренной интенсивности или 75 минут высокой интенсивности в неделю, мы бы сэкономили системе здравоохранения 446 миллиардов долларов в год. Подумайте об этом, когда в следующий раз решите потренироваться. Как знать, может, именно ваша сеть оперативного покоя подскажет, как распорядиться сэкономленными средствами. Как получить максимальную пользу от активного отдыха? Практические советы. При возможности выбирайте физические упражнения высокой интенсивности, аэробные тренировки. Это укрепит нейронные связи в сети оперативного покоя. Старайтесь заниматься не менее 30 минут в день, 5 дней в неделю. Если не выходит, помните, мозгу на самом деле нужно намного меньше, чтобы ощутить пользу. Всего 25 минут физических упражнений в неделю или 4 минуты в день способствует оздоровлению мозга и увеличению его размеров. Даже легкая физическая активность, например, ходьба и йога, способствует увеличению объема мозга. Оздоравливайте мозг с помощью секса. Неважно, сколько раз вы им занимаетесь, раз в несколько недель или несколько раз в неделю. Этот вид активного отдыха полезен взрослым всех возрастов. Он стимулирует работу мозга, улучшает память, когнитивные способности, навыки принятия решений и обработки эмоций. Не забывайте, что активный отдых снижает риск развития серьезных неврологических заболеваний. Точно так же, как отказ от курения снижает риск развития рака, активный образ жизни снижает риск развития болезни Альцгеймера, инсульта, посттравматического стрессового расстройства и депрессии и многих других заболеваний. Сделайте активность приоритетом. Это действительно очень важно.